20 сентября поздравительная группа корейцев в Японии в честь 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики прислала великому Ким Чен Ыну письмо, в котором отмечается 68-летие основания Корейской Народно-Демократической Республики послужило историческим моментом, когда на весь мир продемонстрирована мощь монолитной сплоченности воинов и народа Кореи, единой душой, спаянной вокруг Ким Чен Ына, и могущество Цунгунской Кореи, представляющей собой ядерную державу на Востоке и мировую военную державу. Ким Чен Ын на наивысшем уровне прославил день основания Пиктусанской державы сентябрьскими громадными раскатами ядерной боеголовки, которые потрясли весь мир и в тысячи раз подняли патриотический энтузиазм воинов и народа, создавая новую легенду великой любви к народу. Благодаря наличию великого исполина Ким Чен Ына непременно сотворится чудесная победа на пострадавшей от стихийных бедствий северной зоне Кореи, и Пиктусанская держава получит вечное процветание, как страна великого солнца и рай самого счастливого народа. Мы будем дальше прославлять честь и примера патриотической преданности и образца движения зарубежных соотечественников великую эпоху Ким Чен Ына, внося более своеобразный вклад в строительство Пиктусанской объединенной державы, отмечается в письме.